ветер гнал корабль мой, волны резал мыс. Хороший знак на палубе, я видел пару крыс. Океан сегодня злой, дождь косой играл. За бортом раздался вой, кто-то там кричал. Ради Бога, вытащи меня, я не хочу пойти на глубину. Я здесь уже давно, наверное, 3 дня. Спасай быстрей, а то я утону. Думая, я прыгну в воду, чтоб его спасти, но понял, проклятый призрак тьмы. Ты дурак, воскликнул он, схватившись за штурвал. Зря связался ты со мной, утопленник.